даже защита из телекинетической энергии не помогла, а затем юноша просто разорвал его от макушки и до самого основания шеи. Сейчас этого более чем достаточно. Развернувшись к троим мастерам разума, доселе занятым пытками Иссы, Маиса и принесением сестер Алесфил в жертву, Рагни крепко сжал кулаки. Подавленным голосом он заговорил, но не с теми, кто стоял впереди. «Воля последнего короля бойни, моя воля, никогда не угаснет. Слышишь, отец, слышите ли вы меня, братья? Доносится ли мой голос сквозь хладную землю? Не познать живому ответа мертвых. Но это не значит, что я забыл. Это не значит, что я простил. Бледные короли, как достойный потомок Варда, я изрублю ваши тела и разорву души. Черепами усею могилу родичей согласно древнему обычаю, а трупы ваших бесчисленных слуг лишь смягчат путь под ногами. Это не месть. Женщины, отказавшиеся бежать и принявшие смертный бой, дети, едва научившиеся ходить и сражавшиеся рядом с отцами, не умерли. Они ушли, как подобает Варда, так разве требуют души истинных повелителей битв отмщения? Нет, они ищут победы. Судьба не дала мне отправиться вслед за родичами, я проклинал ее за это, но теперь понимаю, зачем ткачиха сохранила жизнь последнему из величайших. Покуда я здесь, наша доблесть и сила не канет в лету, никто не посмеет забыть, ведь отныне я и есть Варда. Бойня. Том 2. Глава 81. Добить. На разрушенной площади города Биафис воцарилось молчание, немногие живые с тревогой взирали на юношу, разорвавшего голову противника во много раз сильнее его самого. Всего несколько секунд назад, человеческий мальчишка корчился от мук, причиняемых ожившим кошмаром, он не мог ничего поделать с этим, но вдруг очнувшись, обрел невероятную силу. Причем, возвышение ни в коем разе не соответствовало уровню энергии в колодце, а значит, увеличилась только физическая сила. Разве такое вообще возможно? Без внешних стимуляторов за мгновение довести телесную мощь до невообразимых высот? Вопросы колыхали сознание разумных, в особенности иномирян, но прямо сейчас думать о способностях наглого сопляка стоило в последнюю очередь. Умри. Телекинетическая волна, объявшая около 50 метров, устремилась в сторону Рагни, который последними остатками энергии поместил 9 эфирных сфер стадии преобразования 4 в пространство ауры. Однако после успешной ассимиляции он не отступил. Активировав метод тлеющей ауры, юноша начал сжигать ментальные эманации, превращая их в потоки белого титаниума. А когда телекинетическая волна, оставляющая гигантскую траншею, глубиной в 8 метров замаячила совсем близко, Рагни прыгнул вверх. Обыкновенный рывок просадил землю под ногами практически на метр, а сам юноша подлетел куда выше гребня незримой волны и уже оттуда мощным броском отправил мертвую тушу зеленокожего к одному из живых собратьев. «Давайте посмотрим, как у вас с реакцией». В наивысшей точке полета юноша наклонил тело вниз и, создав под ногами платформу, оттолкнулся от нее, чтобы рвануть следом за трупом зеленокожего. Двое собратьев Калурт не собирались стоять и смотреть, как расправляются над очередным представителем их расы. Оба высвободили мощь эфирных сфер для создания незримых дланей, вот только стоило им сосредоточиться на атаке, юноша создал еще одну платформу перед собой, кувыркнувшись в воздухе. Он оттолкнулся, но уже в сторону другого зеленокожего. Славящиеся скоростью принятия решений мастера разума могли вовремя отреагировать на резкую смену картины боя, если бы не одно «но». Калурт, на которого напал Рагни, телепортировался в безопасное место, но контратаковать оттуда он не смог, потому как юноша, летевший в сторону былого расположения, вдруг растворился. Непонимание вскоре сменилось шоком, ведь другой собрат, которого, казалось, не могло ничего достать, повис на руке мальчишки, насквозь пробившего кулаком трехглазую голову. Искусство стеклянного призрака не так уж бесполезно. Своеобразная благодарность Маису, скрывшего его настоящее тело и создавшего подделку из реалистичного отражения, заставило зеленокожих прийти в неистовство, но гнев не помог им. Припавший к земле Рагни накопил достаточно энергии для очередного рывка. Вардаром, на сей раз навык сработал как надо, и Рагни снес верхнюю половину туловища взбешенного Калурт. Последний иномирянин, узрев силу юноши, предпринял попытку сбежать, телепортировавшись к самым границам области Тирозар, на всей доступной скорости полетел прочь. Бессмысленно. Создавая лук и стрелу из белого титаниума, Рагни максимально укрепил их, вложив всю мощь ауры в уплотнение драгоценного минерала. Однако в процессе натяжения тетивы по элегантному оружию пробежали трещины. Сейчас я могу без особых проблем поднять 8-9 тонн, значит, вернулась только десятая часть физических сил, однако развитие стадии высвобождения 3 не соответствует такой мощи. Отпустив стрелу, Рагни с интересом проследил за тем, как, разрывая в клочья воздух, менее чем через секунду она настигла ублюдка, прошив позвоночник, но не повредив при этом голову. Спинной мозг являлся вторым по значимости органом в теле низкоуровневых мастеров разума, поэтому после его поражения зеленокожий перестал представлять опасность. С довольной ухмылкой Рагни рванул на себя мерцающую нить, тянущуюся до стрелы. Словно сматывая рыболовные снасти, юноша подтащил беглеца, не церемонясь с его телом, которое разбивалось о бесчисленные обломки каменных домов. Хороший улов. Возвышаясь над парализованным Калурт, Рагни не смог удержаться и с силой опустил ногу на трехпалое запястье ублюдка, которая под стопой превратилась в сплющенный фарш из костей и плоти. Ни звука не вырвалось из горла зеленокожего, похоже, он лишился возможности дышать, не говоря уже о способности кричать. Повелитель ментальной энергии так просто не сдохнет, пусть пока полежит. Развернувшись, юноша направился к Иссе, лежащей посреди груды камней. Маис все пытался привести ее в чувство, а когда заметил нерадивого ученика, несказанно обрадовался. Вот только вместо помощи Рагни припал на одно колено, чтобы поднять фонарь с душами. Мелкий засранец, после всего, что мы пережили, думаешь только о своих карманах. Возмущение блондина мало волновало юношу, с пустым взглядом рассматривающего артефакт. Спустя несколько секунд на его лице взыграла улыбка, но не из разряда милых или радостных. То был оскал безумца, утратившего рассудок. Ни одной. Эта чертова сука не оставила ни одной души. Максимум, на который готовился расщедриться Рагни, 1000 душ зверодемонов, но даже такое количество острейшими когтями впивалось в жадно жирью шкуру. А прямо сейчас, внутри артефакта гулял гребаный ветер с остаточными эманациями астральной энергии. МНН. В момент, когда негодование Рагни достигло наивысшего уровня, сладкие уста Иссы распахнулись вместе с веками, но лучше бы этого не произошло, ведь первое, что она увидела, побагровевшие глаза Рагни, чьи руки тянулись к горлу.